Мы начинаем очередной урок ТЭС номер 40. Страница Мемхет, 48, строчка 38, ссылка буквы Гимель, 3. Мы рассматриваем от Алеф, на 19 строчке у нас от Алеф, и он посвящен порядку выхода, то есть появления 10 сферот Йошера. И он сказал нам, 23 строчка, что вот вышел он басот целым Адам Яшар в секрете образа человека целым. Надо запомнить это слово целым, чтобы образ это совсем другое дело. А целым это совсем другое дело. Как мы говорили, он объяснил нам, что такое целым, а не образ, который ставит где-то в хатке, где-то в уголочке такой. Тоже понятно, тоже никакой, не дай бог, никакой критики, но другой уровень. А целым это, мы говорили, та оболочка, в которой одевается Мохин. Потому что Мохин тоже не могут просто так прийти, как Мохин, а как к свету должен прийти уже в какой-то оболочке. Так вот, вот этот, эти 10 сферот Йошера, они в секрете целым Адам Яшар, в целом человека прямого, как Адам Кадмон. Бааль, теперь наша 23-я в конце, наша буква, ссылка, Гимель. Бааль 24 кома закуфа, обладателя прямого пастур, как называется, как сказать, структура его, прямой высоты, высота его прямая, прямой конструкции. Спускаемся на строчку 38. От Гимель. Ссылка Гимель. Гарош дехоль сфера у фарцуф гу Гимель гасферот гаришонот. Двоеточие. Кетер хохма бина. Каждое слово, как будто бы ты первый раз слышишь. Тогда это будет правильное изучение. 38. Гарош техоль сфера у парцув. Голова каждой сферы и парцуфа. Гу гимеля сферота решенот. Это три первые сфероты. Двоеточие. Кетер, хохма, бина. Точка. Визайн гасферот, 39, гатахтонот, двоеточие. Хесед, гвура, тиферет, нецах, год, есод, малхут, шебахоль сфера, уфарцуф, нифханот, Левхинат 40 гуф шель ото сфера у фарцув. 39 после точки. Везайн гасферот 39 гатахтонот. А 7 нижних сферот. Двоеточие. Хесед. А когда ты смотришь на хесед, ты должен ощутить хесед. Милосердие. Как сказать? Милость, гвура, строгость закона. Сможешь так сразу на нее ощущай, смотри на нее с ощущением. Тиферет, прелесть. Нецах, победа. Год, слава. Есод, основание. Умалхут, царство. Шебахоль сфераус у парцуф, который в каждом, в каждой сфере и в парцуфе. Не в ханот они считаются левхинат 40 гуф, аспектом гуф тела этой сферы или парцуфа. И поэтому сейчас, вот с Песахом, второй день Песаха, мы начинаем считать Омер. И считаем Омер тоже, начиная с Хесед до Малхут. То есть работаем над своим телом, парцуфа нашего, к тому, чтобы прийти через 49 дней, к тому, чтобы в один день получается все остальное, гадлут. Сорок после точки. Ухашехем баседер. Дегайну урод дегар, бекилим дегар, веорот дезад, бекилим 41 дезад. Аз нифхан гапарцуф лебааль кома зекуфа. Здорово очень. Это тоже как бы перекликается с тем, что, мы, что я говорил на Зогаре, этом тоже сороковом. Сорок. Ухашехем баседер, и когда они находятся в порядке, то есть в полном порядке, то есть он объясняет нам. Дегайну, то есть урод дегар, бекилим дегар, когда света гар находится в килим дегар, так или нет? То есть света гар, то есть какие света гар? Нешама, хая и ехида. И находятся они тоже в килим дегар, какие килим дегар? Бина, хохма и кетер. Так? Когда они на своих местах находятся, плюс в орот, дезад и света зад семи нижних, заинтах семи нижних, бекилим, в килим, 41 дезад, когда света семи нижних находятся в килим семи нижних. То есть все располагается на своих местах. Тогда нет обратного соотношение между святами, святами и килим. Вот это самое важное, когда он, что мы говорим. Знать, когда есть не все свята заполнили килим, то есть обратное соотношение между килим и святами. А когда все на своих местах есть, то вот это, что он рассказывает нам. Аз 41. Нифхан тогда считается. Апарцуф. Апарцуф считается тогда. Лы. Бааль кома зукуфа, полным обладателем полного роста. О, хорошо сказать. Кома зукуфа, полного роста. Так, то есть парцуф имеет полный рост. Так? То есть имеет 10 сферот, и в 10 сферотах есть 10 цветов, соответствующие ему. Точка. Вы им амнам орот де гуф немцаим бекилим дегар. Вело 42 а орот гамюхасим лахем. Аз ото гапарцув нифхан. Ше эйн ло комаз гуфа мишум. Шебхинат хорош, эйна 43 хашува, йотер мифхинат гагуф. Гейот ше афилу варош, мешамшим рак бхинот гаорот дегуф. Везеникра гарханат 44 хорош. Шегарош им гагуф гу вамадрега эх, ахат. Это вот блестящее, что он нам говорит. Это надо... Это вот одного предложения уже достаточно было на весь урок, чтобы над этим работать. Это самая арифметика всей этой мудрости. Поэтому очень и очень важно вот это именно сейчас, то, что он сейчас говорит, поставь это в рамочку и работай над этим полностью, пока ты это не полностью не осознаешь и не будешь ошибаться в этом. Смотри, что он нам говорит. То есть, что такое теперь полный рост, что такое полный парцуф, да, мы знаем. А теперь он говорит то же самое, перекликается с тем же, что я говорил на уроке 40-м Зогара, то есть на этой же неделе. Насколько это важно, вот это все знать. И он нам прекрасно сейчас как раз здесь, он нам это и объясняет. Смотри. «Ве имам нам орот де гуф». Но однако, если однако же света тела, то есть семи нижних, «Нимцаим ба келим де гар» находится в келим гара. Вело 42 гаворот мюхасим лагем, а не света, а в гар нет светов, которые относятся к нему. То есть света гара нет. Аз отто гапарцув нивхан, тогда этот парцув считается. Шеэйн локо мазыкуфа, что нет у него полного роста. Дословно это будет выпрямленного роста, да? Не роста, а как бы сказать, выпрямленного состояния, уровня, выпрямленного уровня, выпрямленной высоты, как бы, парцуфа. Мишум ше вхинат арош, так как аспект головы, смотри внимательно, каждое слово вот здесь надо, если я говорю это, и подчеркиваю, это недостаточно, что я подчеркиваю, потому что если это не разобраться в этом, то что, о чем можно дальше говорить? Так как аспект головы, айна 23 хашува йотер мифхината гуф, не важнее, чем, получается, что голова не важнее, чем тело. Потому что в голове и в теле только есть вак, есть только семь нижних светов. Понятно? То есть мы дальше. Вегейот, шеафилу барош, бешамшим, рак, бхинот, гаурот, дегуф. Смотри внимательно, что он говорит. Так как даже в голове пользуется только аспектами светов тела. Везеникра, и это называется гарханата рош. Очень важное такое понятие, запомнить надо. И это называется склонением головы. Шагарош имга гуф губа бадрегахат, что голова с телом это в одной ступени. То есть теперь вернемся к тому, что мы говорили в Согаре, что мы говорили, что есть было только у нуквы в первом состоянии ее. Было у нее что? Только у нее было только Мохин Ахураим, помнишь? Мохин Ахураим, только свет Ахураим у нее был. То есть у нее было только семь нижних светов. Понятно? А я сказал, что в голове не было Хасадим, правильно? То есть как Хасадим? То есть получается, что в голове у нее тоже голова использовала только вот эти, как бы, только вак. Так? В голове не было светов, которые принадлежат гар. И поэтому вот это называется вак. И очень важно это все хорошо разъяснить себе. То есть, когда есть в парцуфе только вак, тогда в голове тоже голова исполняет, это голова пользуется тем же светом, как который предназначен только для тела. Этого недостаточно для головы. Это тоже на то, что мы называем обратное соотношение между светами и килим. Но это надо очень четко разобраться. Я надеюсь, что ты серьезно к этому подойдешь, потому что это база для всего, что потом нам этим не все время на это, к этому не привлекать внимание и об этом не говорить. Он часто в ТЭС, он много раз повторяется, очень много раз он опять говорит про это, об этом обратном соотношении. В Зогаре тоже, но весь Зогар построен на том, чтобы знать вот это обратное соотношение. Зогар не говорит об этом, Зогар предполагает, что мы это узнаем, что мы знаем эту как бы сказать, таблицу умножения. Так же самое, как в университете, где изучают интегралы, дифференциалы и так далее, по математику, то они уже не говорят уже про таблицу умножения, потому что предполагается, что человек это знает. Так же самое и Зогар. 46. От ссылка буква Далет. Мы поднимаемся вверх на строчку 24. И продолжаем эту вот его ту старую, как бы предыдущую ссылку буквы Гимель, а мы ее переходим в нее, через нее в Далет. То есть целым человека прямого, обладателя полного роста, полной высоты, то есть выпрямленного. И теперь наша два далы. Выправленного строения, можно сказать. Калюль Мирамаха и Варин теперь добавляет он нам. Состоящего из рамах органов. Рамах, гематрия 248. Тоже Авраам. Мицтаярим, Бациюр, Гимель, Кавим, Ямин, Усмоль, Вэмца, которые формируются, образуются Мицтаярим формируется, хорошо сказать, Бациюр Гимель Кавим в форме, или образуется в форме трех линий. Ямин, Усмоль, Вэмца, правая, левая и средняя, 25. Калюль, Миют, Сферот, Бихлалут, которые включают 10 сферот в общем. Вэхоль, Сфера, Усфера, и каждая сфера, Мэгэм, из них. Нефретет, льют сферот, она тоже, как сказать, детализируется, имеет свои частные 10 сферот. Ад энкетс, до без конца. 46-я ссылка буква Далет. Пируш. Рамах Авханот Шель Хесед. Еш Бапарцуф Эльон. Шемехем Нимшахим Рамах Айварим. 47 Бетахтоним. А Мефурашим. Ве эйн кан маком легарих, ве идбаэр би мекоман. Он очень общий дает нам, и он так говорит нам. Пируш, объяснение. Рамах Авханот Шель Хесед. Что он сказал нам? Рамах, он сказал тело, так? Тело парцуфа. Так или нет? А тело это, что мы знаем тело? Это хесед, так, это хасадим. Все в теле, все называется хасадим. Так вот она говорит нам, объяснение. Рамах Авханот Шеля Хесед. 248 рамах, просто запомни это слово, 248 аспектов хеседа. Это когда тело есть. Ешь органы. Органы это всегда, что значит? Рамах органов, да, он говорил. Органы всегда только в теле есть. В голове не говорят, что это органы. В голове только есть, нет килим. В голове есть только корни килим. Так вот он говорит, рамах авханот шеля хесед. Рамах 248. Аспектов хеседа. Разновидностей хеседа, можно сказать. Ешь ба парцуф эльон, есть в высшем парцуфе. Отношение к низшему. У него тоже есть, в высшем есть свои рамах органов или хеседа. Шемеген нимшахим, что из них, от них притягиваются. Рамах айварим, рамах органов 47, бетахтоним, нижним, амефурашим, которые объясняются, он говорит, и он сколько говорит, где это, в Мишна, есть такая Мишна, где это они объясняются. В Эйнкан, опять то же самое, мы уже видели это сокращение такое, он взял это его у Ари. В Эйнкан, то есть в Эйнкан маком лгарих. Эти буквочки. И нет здесь места, здесь не место, чтобы об этом говорить. Чтобы об этом расширенно говорить и так далее. То есть нет здесь места, не место здесь, чтобы об этом говорить. Вейд баэр бэмэкоман, и это будет объяснено на своем месте. Так, вот так он нам говорит. И достаточно нам. Следующая страница. Страница Мем Тет 49. Новый от, да, мы берем? Тут третья строчка. Гей Хелкей Нешама Шеба Адам Атахтон Нефеш Руах Нешама Хая Ехида. Третье. Гей хелкей нешама. Пять частей нешамы. Души. Нешама, как он нам говорил, нам иногда называется нешама. Общее. Как общим словом нешама говорит. А иногда она имеет частное свое значение. Так вот. Гей хелкей нешама. Пять частей души нешама. Общее. Шеба адам атахтов. В нижнем человеке. Что он имеет в виду, что такое нижний человек? Зейранпин. А человек тоже является как бы мерковой для него. Нефеш руах нешама хай ехида. Видишь, пять он говорит. Четыре. Четыре, строчка четвертая. От бет. Иней. Еш баадам атахтон, гей вхинот, урод, шехем, двоеточие, ганефеш, рух, нешама, пять, хая, ехида, точка. Вот это, что мы сейчас учим, оно тоже перекликается с бетшара каванот. Это взято оттуда, кое-что он взял отсюда, кое-что взял оттуда. Все это хорошо, он знал, почему он так делает. Четвертое. Бет. Гине еш ба адама тахтон. И вот, так вот. Есть в нижнем человеке. Гей пхиното рот. Пять аспектов светов. Шехем, что вот они. Двоеточие. Ганефеш. Руах нешама. Пять. Хая и хида, точка. Вегем, Гей малот. Зо лемала мизо. Вегей вегу сод. Гей фамим. Бархи навши эт ашем вехуле. Шесть канискар бамасехет брахот. Шехем кнегет гей бхинот шееш ленешама. Точка. Пять после точки. Вегем и они. Гей малот. Они пять ступеней. Зо лемала мизо. Одна над другой. Вегусот. И это секрет написанного. То, что написано. Есть такая молитва. В молитве написано то, что говорит слова из Псалма Давида. И это секрет того, что написано. Это секрет пяти раз, что пять раз говорится в стихе, в псалме у Давида, пять раз в одном псалме Давида говорится, пять раз говорится, «Бархи навши эт Ашем, благослови моя душа Творца». Пять раз говорится. Да, «Благослови моя душа». Почему? Потому что он говорит про каждую часть своей души, что каждая из пяти частей моей души, она благословит Ашем. Видишь, он говорит, как он сказал, навши, моя нефеш. Потому что в нефеш тоже есть все пять, правильно? Да? Нефеш де нефеш, рух де нефеш, да? Нешама де нефеш, хая де нефеш и ехида де нефеш. Все, все взаимосвязано, все мироздание взаимосвязано, все есть в каждой детали, есть все то же самое, что есть в общем. Шесть. Только, конечно, в разном, на разном уровне, разный уровень того общего или частного. Когда мы говорим нефеш, все пять нефеш, наранхай нефеш, то они все уровни нефеш. Когда мы говорим рух, есть имеет весь наранхай, то они все под эгидой руха, вкус руха и так далее. Шесть. Канискар бамасехет брахот, как упомянуто в трактате брахот, благословение. Шехем кнегет гей бхинот шееш ленешама, что они эти пять раз, пять упоминаний в этом псалме, что это они против, так сказать, противолежат пяти, соответствует, можно сказать, ну, противолежат, дословно, кнегет, против, но соответствует пяти аспектом, который есть в нешама, то есть на ранхай. Ну, одну сделаем еще эту от гей. Четвертая строчка от гей. Он говорит нам, гинеешь бадам, четвертая строчка, вина, и вот есть в человеке, в нижнем человеке пять аспектов светов, и он вот это наша от гей. 14 строчка. Ссылка буквы гей. Эйн лаха магут бахоля уламот. Ген бауламот гайльоним. Веген баулам газе. Шело тигьена нифханот. 15 бо. Эсер гасферот ганискарот лаэль. Шеген далет абхинот ганодавот вишорашан. Точка. Вот уже очень, безусловно, очень-очень важно. 14. Все, что он нам дает здесь в ТЭС, он нам поясняет Ари. И поэтому кажется, как бы, когда, если кому-то кажется сухо, все равно это определение он нам дает. Это базовые вещи, которые нам он дает. Они запечатляются у нас совершенно четко. И помогают нам понять Ари. 14. Эйн лаха магут бехоля уламот. Нет сущности существа, сущности, лучше сказать, нет никакой сущности во всех мирах. Генбауламот или ним, как в высших мирах, генбауламазе, так и в нашем, так и в этом мире. В нашем мире не говорят, в этом мире. Шелотих ена не в ханотбу, чтобы в нем не было обнаружено, чтобы в нем не считал, не было найдено, как не было обнаружено, не находилось в нем. Эсер 15 гасферот, ганискарот лаэль. 10 сферот, которые упомянуты выше. Шеген далет абхинот анодавот вешурашан, что это 4 известные стадии и их корень. Кетер, точка. Везе шеомер. Шегамба адама тахтон, 16 шебалам газе, немцаотбо, гамкен, гей пхенот, вехулы. Вот сейчас он вам поясняет, что такое. Смотри внимательно. Везе шеомер, это что он говорит, шегамба адам тахтон, что также и в нижнем человеке. Смотри внимательно, 16. Шебаулам газе, что в нас, что в этом мире. То есть, видишь, он имел в виду человека в этом мире. Нимцаотбо гамкен гейбхинот. Находится в нем также 5 стадий и так далее. Понятно? То есть, Ари, он говорит, имел в виду, когда он говорит Адам Тахтон, он сказал нам, что это человек в этом мире. Так, попробуй здесь также, здесь, в этом уроке, который мы, у нас сейчас был, каждое слово разобрать и уяснить себе, расписать себе, как, что тебе надо, повторить его хорошо. Детально мы идем совершенно новым образом, будем заниматься теперь, пока мы не одолеем это. А простое чтение просто, которое мы не можем переварить за один раз, оно пропускает очень много доброго света, который мы не можем ощутить. Поэтому лучше небольшой кусочек, но работать с ним досконально. Работать, учиться, работать над каждой деталью, каждой буквочкой, рассматривать это, ее медитацию делать на это. Потому что не понимаешь вопросы не надо, чтобы вопросы пусть они остаются у тебя, не надо их разбрасывать от себя и стараться получить ответ. Ответ придет, надо. Это совсем другая учеба. Все вопросы должны, они составляют твою сокровищницу. А не как это делается, как я вижу, как это все в этих там, в других краях, там на юге, где они, каждый только лишь бы выплеснуть из себя какой-то вопрос. Лишь бы что-то сказать, что-то вопрос какой-то задать, что он такой активный, такой. Совершенно это не работа, метод работы в духовном.